«В Европе неспокойно», — заметил Бенкендорф. «Одна Россия остается грозной наблюдательницей политических бурь, страшная для мятежников, ободрительная для монархов. В России бунты в настоящее время невозможны, господа», — обратился он к послам. «Причины их в прошлом бывали сложны, но весьма любопытны для историка», — сказал Барант. «Я изучаю теперь пугачевский бунт Пушкина». Уваров при этом имени изменился в лице. «Напрасно, барон», — почти со строгостью заметил он. «Это зажигательная и вредная книга, написанная опасным пером». «Лучше читайте Карамзина», — поддержал его Бенкендорф. «Пушкин не мыслитель и не ученый, он только стихотворец, ценимый преимущественно женщинами». «О, далеко не все женщины ценят его», — неожиданно возгласила вице-канцлерша. «Не знаю, как вы терпите его в Петербурге, граф», — обратилась она к Бенкендорфу, — «ведь это самый озлобленный враг монархии и аристократии. Вы готовите себе будущего Робеспьера или Марата». На темном мундире начальника главной императорской квартиры переливал огнями миниатюрный портрет царя в золоте лаврового обрамления. Император Николай, казалось, невидимо присутствовал при этом разговоре и грозно следил за ним, как страж всенародного безмолвия на рубеже Европы. «Имена этих кровожадных бунтарей нам не страшны, графиня», — невозмутимо произнес Бенкендорф. «Их подражатели в зародыше гибнут у нас. Сочинители же наши служат своими перьями царю и отечеству». «В Париже против русского посольства», — заметил Уваров, — «вы верно видели трактир, в котором неистовые мятежники сжарили и съели сердце принцессы Ламбаль. Я спрошу вас, возможно ли подобное в России?» «Хвала Творцу! У нас нет пагубной свободы теснения». Но здесь разговор неожиданно принял новый оборот. В согласный хор торжествующего легитимизма ворвался новый голос, заговорил представитель Англии. «Замечательно», — задумчиво и медленно произнес лорд Дерем, «что в России вполне разделяют то воззрение на писателя, какое господствует у нас только в средиземельной аристократии. Наши тори считают, что генерал, адмирал или министр при достижении известного успеха в своей деятельности бесконечно важнее всех поэтов и всех философов». «Разве возможно другое мнение, милорд?» — изумился Ниссероде. «Оно возможно, граф, и оно существует. Кое-кто ставит у нас Шекспира выше лорда Эссекса. И кто знает, не затмит ли через столетие все громкие имена нашего сегодняшнего собрания имя одного поэта — Пушкина?» Великое недоумение прошло по нашему собранию. Министры и генералы были откровенно задеты словами дерзкого радикала, посланного Пальмерстоном к русскому двору. Уваров и Бенкендорф насупились над чашками душистой явы. Чернышов приподнял выше густые шнуры своих эполет. Графиня Ниссельроде злобно нахмурилась, пока лорд Дерем с глубокой невозмутимостью оглядывал свысока парадное сборище, сохраняя в нем, согласно древним преданиям своей островной родины, гордое и блистательное одиночество.